Художественная позиция. Стросон занимает позицию, которую философия называет прямым реализмом. Его цель, вопреки скептикам и отрицающим, что мы познаем мир непосредственно в восприятии, показать, что нам не следует обосновывать утверждение, что зрение, по крайней мере кажется, представляет нам мир снаружи. Сам этот опыт, или то, что иногда называют феноменологией, по его мнению, прямо подтверждает идею, что для нас восприятие выступает непосредственным отношением к объекту. Его цель — противостоять тому, что он считает, хотя и не употребляет этих слов, латентной изобразительностью теории чувственных данных, согласно которой наиболее истинно, наиболее достоверно перцептивный опыт предстает перед сознанием в виде столкновения с однотонными цветами, простыми формами и другими несложными чувственными данными. По мнению сторонников теории чувственных данных, когда в повседневной жизни мы говорим о видении как о встрече с самими объектами, мы делаем бессознательное умозаключение и выходим за пределы того, что видим в действительности. Стросон предлагает свою натюрмортную концепцию как антитезу или, по крайней мере, противоядие тому, что кажется ему ужасным искажением природы повседневного видения. Точку зрения, которой он противостоит, прекрасно излагает искусствовед и критик Джон Рёшкин в 1850-е годы в «Самоучителе рисования», писавший: «Все, что вы можете увидеть в окружающем мире, предстает перед вашими глазами только как сочетание пятен разных цветов и разной затененности. Мы не видим ничего, кроме плоских цветов. То, что вы держите в руках, о чем по опыту и по ощущению вы знаете, что это книга, для вашего глаза есть не что иное, как пятно белого цвета с различными градациями и пятнами». Подход Рёшкина дважды изобразителен. Во-первых, от начала до конца его интересует изображение. Его цель — предсказать учащимся, как смотреть на вещи, чтобы преуспеть в их изобразительном представлении. Рёшкин пишет: «Вся техническая сила живописи зависит от того, можем ли мы восстановить то, что можно назвать невинностью глаза, то есть от своего рода детского восприятия этих плоских цветовых пятен как таковых, без осознания того, что они означают, как их увидел бы слепой, вдруг обретший зрение». Во-вторых же, он утверждает, что видение, если описывать его правильно, это не что иное, как столкновение со свойствами, с которыми мы работаем, создавая определенный тип изображений. Например, пятна разных цветов или простые цветные пятна. Хотя разница между этими пятнами разных цветов и обладающими различными свойствами объектами Стросона значительна, нетрудно понять, что и Стросон, и теоретик чувственных данных, которому он противопоставляет свою позицию, находятся в плену изображений. Просто их представление о том, как изображения, в их ипостаси вещей, которые мы создаем и осматриваем, вступают в акты поддержки эпизодов визуального действия. Или можно сказать так: они работают с разным пониманием того, что такое изображение. Мерло-Понти в работе «Сомнения Сезанна» противопоставляет художника Сезанна, разрабатывающего альтернативу импрессионизму, с одной стороны, и то, что называет классическим подходом к живописи, с другой. Задача Сезанна, как и Мерло-Понти, равносильна поиску третьего пути между эмпиризмом и интеллектуализмом. Этот феноменологический вызов Мерло-Понти формулирует как стремление достичь картины нового типа. Прямые реалисты, как Стросон, обвиняют теоретиков чувственных данных, среди которых помимо Рёскина можно назвать Юма, Беркли, Рассела и Айра, в откровенной фальсификации. Мы, правда, можем согласиться с их виновностью, по крайней мере, если сочтем, будто они настаивают, что единственно верный или точный способ говорить о визуальном опыте — делать это, ограничиваясь простыми пятнами цвета и тому подобным. То есть, если счесть, что они придерживаются мнения, словно мы буквально неправильно описываем то, что видим, когда называем такие объекты, как груши и олени. Такая точка зрения кажется просто нелепой. На самом деле мы сталкиваемся с подменой, пытаемся описать то, что видим, но в итоге исследуем поверхность воображаемых картин того, что мы видим. Мы смотрим на мир взглядом художника, но мы забываем, что делаем это. Однако есть и другой способ понять, что здесь происходит. Рёскин, как и Стросон, невольно открыл стиль видения, то есть способ переживания того, что мы видим, который доступен нам благодаря нашему, возможно, только имплицитному владению картинками. Это самое настоящее открытие. Нет ничего глупого или ошибочного в изначальной предпосылке теоретика чувственных данных о том, например, что можно смотреть вокруг и поражаться не формам, а простым очертанием вещей. Порой мы воспринимаем эллиптический контур круглой тарелки, а не ее круглость. Мы можем признать это, не принимая следующего догматического утверждения теоретика чувственных данных о том, что в действительности мы видим только эллипс, а окружность есть некое допущение или предполагаемая сущность. Нам не нужно допускать эту догму теории чувственных данных, чтобы уловить ее основополагающую догадку. То есть мы видим объекты, но также мы видим их профили и очертания, видимые цвета, видимые размеры и формы. Ева Бакхаус делает аналогичное утверждение. Она заявляет, что главный грех теории восприятия заключается в их склонности к иерархичности. Предположение, что существует нечто вроде базового видения, и что более высокие уровни видения зависят от этого более базового восприятия. В противовес этому, она утверждает, что перцептивный опыт всегда открыт, не фиксирован, множественен и аспектен. Как и я, она предлагает, чтобы перцептивный опыт представлял собой нечто вроде нефиксированности эстетической возможности. Кроме того, Бакхаус критикует более ранние мои работы, в частности, мое утверждение, что когда мы видим как то, что есть, так и то, как вещи выглядят отсюда. Это утверждение я развивал в «Действии восприятия». Ноэ, 2004. На том основании, что оно принимает как данность, что перспективное видение, осознание того, как вещи просто выглядят, является каким-то фиксированным и базовым для опыта, что мы всегда знаем, каковы вещи из зрения, лишь воспринимая их внешний вид. Это справедливая критика. В несколько иной форме ее высказывает также Кэмпбелл и Келли. Но, как я написал в своем ответе на их критику, на самом деле мнение, что наше осознание видимости является базовым или примитивным, не входит в мою точку зрения. Взгляд сам по себе принадлежит нашему окружению. Он является аспектом того, что есть, того, как обстоят дела. Таким образом, мы видим, как выглядят вещи, видя сами вещи. И мы видим вещи как таковые, видя, как они выглядят, отсюда или оттуда. Я утверждаю, что то, что связывает этот двойной аспект опыта, есть понимание. Дело не обстоит так, что я сначала вижу, как вещь выглядит, а затем делаю вывод, что вещь такова-то. То, как вещи выглядят, может проявиться в моем перцептивном опыте, потому что я понимаю то, что вижу. То есть я вижу, как вещи выглядят при помощи понимания. Видение — это деятельность по исследованию того, как вещи существуют, путем изучения того, как они выглядят. Видением. Это не что-то, что происходит внутри нас. Это способ вовлечения в мир. Оно разворачивается в мире. Так мы можем видеть уличные фонари, но также мы можем наслаждаться тем, что происходит, когда мы щуримся, создавая лучи, дымку и мерцание. В этом и заключается истинная теория чувственных данных. Не в том, что мы всегда видим только чувственные данные, но в том, что обычно мы можем их видеть, а иногда и правда видим. Может показаться, что Строссен и Резкин сходятся в непонимании природы своих разногласий. Каждый из них определяет свой стиль видения, и каждый путает его с пониманием того, что же такое видение на самом деле, какова его истинная природа. Но оба, на самом деле, очень далеки от всего, что связано с природой, как зоной существования, не зависящей от нас, и могущей не быть, отмеченной такими вещами, как культура. На самом деле их разногласия носят эстетический характер. Это эстетические разногласия, которые маскируются под метафизику опыта или природу разума. Они высвечивают нити переплетения.